Червонный король и королева сидели на троне, а вокруг толпились остальные карты и множество всяких птиц и зверюшек. Перед троном стоял между двумя солдатами валет в цепях. Возле короля вертелся белый кролик. В одной руке он держал трубу, а в другой – длинный пергаментный свиток. Посередине стоял стол, а на столе – большое блюдо с кренделями. Вид у них был такой аппетитный, что у Алисы прямо слюнки потекли. Скорее бы кончили судить и подали угощение. Особых надежд на это, однако, не было. И она начала смотреть по сторонам. Раньше Алиса никогда не бывала в суде, хотя и читала о нем в книжках. Вон судья. Раз в парике, значит судья. Судьей, кстати, был сам король. Глашатай, читай обвинение, сказал король. Белый кролик трижды протрубил в трубу, развернул пергаментный свиток и прочитал. Дама червей напекла кренделей в летний погожий денек. Валет червей был всех умней и семь кренделей уволок. Обдумайте свое решение, сказал король присяжным. Нет-нет, еще рано. Надо, чтобы все было по правилам. Вызвать первого свидетеля. Белый кролик трижды протрубил в трубу и закричал. Первый свидетель. Первым свидетелем оказался болванщик. Он подошел к трону, держа в одной руке чашку с чаем, а в другой — бутерброд. «Прошу прощения, Ваше Величество, что я сюда явился с чашкой, но я как раз пил чай, когда за мной пришли. Не успел кончить». «Мог бы и успеть. Ты когда начал?» Болванщик взглянул на мартовского зайца, который шел за ним следом, рука об руку с Соней. 14 марта». «Кажется». 15-го, сказал мартовский заяц. 16-го, пробормотала Соня. «Запишите!» — велел король присяжным, и они быстро записали все три даты на грифельных досках. А потом сложили их и перевели в шиллинги и пенсы. «Сними свою шляпу!» — сказал король болванщику. «Она не моя». «Украдена!» Закричал король с торжеством и повернулся к присяжным, которые тут же взялись за грифели. «Я их держу для продажи. У меня своих нет, ведь я шляпных дел мастер».